Портнов, извещенный Симоновым и Бородиным, накануне приготовился к защите, велел разобрать мост, привел казаков к присяге. Они дали обещание, но думали свое. Еще в круге, когда им читали приказ Симонова, казак Потап Дмитриев говорил товарищам: «Что вы это слушаете? Какой он Пугачев? Он сказывает точно государь, он скоро сюда будет с яицкими казаками, как тут станешь противиться?» А день спустя Афанасий Новиковский, другой казак, побывавший в яицком городке, еще больше подлил масла в огонь. «Нам, братцы, открывается свет. Сказывали, что государь Петр Федорович умер, а он жив и идет к нам на Илек. Я сам его видел, и он пожаловал мне лошадь». Он уговаривал казаков не противиться государю, встретить его хлебом солью. Те волновались, но пребывали еще в нерешительности. Но вот в городке появился Овчинников со свитой и указом императора. Казаки поспешили к нему навстречу, прочитали указ от великого государя-императора Петра Федоровича, Всероссийского и прочее, прочее и прочее. «Сим моим именным указом Илецкой станице атаману Лазарю Портнову, старшинам и казакам, повелеваю, как вы служили мне и предкам моим до сего времени, так и ныне, верные мои рабы, мне послужите верно и неизменно и докажите мне свою верноподданническую ревность тем, что, во-первых, ожидайте меня, великого государя, к себе с истинную верноподданническую радостью и из городка навстречу мне с оружием своим выйти, и в доказательство своей мне верноподданнической верности положите оружие свое пред знаменами моими. Почему и приму я вас великую честью и удостою службы мне, которую, ежели так будете продолжать, как присяжный долг требует, и так как мне приятно может быть, то столько награждены будете, сколько заслуги ваши достойны». Далее следовали обещания выгод, жалования, провианта, свинца, пороха, чего вы не пожелаете, и слава ваша не истечет до веку. Тот, кто не послушает повеления, тот вскоре почувствует, сколь жестокие приготовлены муки изменникам моим. Атамана, старшин, казаков, которые попрепятствуют, повелеваюсь приводить к государю пред меня, за что награжден тот, кто приведет их, будет. После указа илецкие сидельцы, окружившие Овчинникова и его спутников, слушали теперь его самого. Атаман, восставший, горячо убеждал их: «Государь с великой силой идет к Илеку и, остановившись всего в 7 верстах отсюда, послал меня к вам сказать, чтобы вы встретили его с хлебом и солью. Это истинный государь. И смотрите, атаманы, молодцы, не дурачьтесь, а встретьте его с подобающей честью. Ежели же вы хотя мало воспротивитесь, то государь приказал вам сказать, что вас он станет вешать, а ваш город выжжет и вырубит». Казаки, собравшись в круг, долго шумели, спорили, не знали, на что решиться. Рассуждали так и этак, одни кричали одно, другие иное: «Если его не встретить, то он нас перевешает. А будя встретим, то чтобы потом не было хлопот каких». Большинство решило принять императора с честью. Овчинников с этим известием отправился к Пугачеву. Илецкий атаман хотел был уехать из городка, но за ним уже следили, и он вынужден был остаться. К утру 21 сентября казаки уже исправили мост, и во главе с духовенством, с крестами и образами, хлебом с солью и знаменами вышли навстречу Пугачеву. Овчинников тут же поскакал в город и арестовал Портнова. Император тем временем приближался к шествию. Медленно слез с лошади, подошел, поцеловал крест. Священники пригладывались к его руке, казаки преклонили к земле знамена. Момент был торжественный, праздничный. Государь обратился к новым верноподданным: «Я, подлинный государь, служите мне верой и правдой. За верную службу я буду награждать, а за неверную – казнить смертью». Он принял хлеб-соль, сказал ласковые слова илецким жителям и пешком под колокольный звон прошел в церковь. Духовенство шло за ним, приказал отслужить молебен, причем на экстениях имя Петра Федоровича велел упоминать, а Екатерины Алексеевны запретил.